Черт бы с ними, с Пентагоном, штабом агентства и Сесилом. У старика есть телепорт, и теперь, когда ничто не мешает его использовать, он может свалить хоть на другую сторону континента. Но там ведь город и куча мирных жителей. Мой дом, хотя маму должны были эвакуировать люди Сесила, дом Уилла, дом Евы. Всех не телепортируешь, а времени мало. Да и хер его знает, насколько сильно рванет эта штука. С пространством шутки плохи, а она генерировала поле на целую планету, причем с большим запасом. Устремившись вниз, я обогнал падающую сферу, которая уже прожгла своими пространственными пульсациями практически весь корабль до самого днища, и, собравшись с духом, подлетел к ней снизу. Была надежда попытаться телепортировать ее при помощи изобретения флаксонских умельцев, но ничего не вышло. Вблизи этой штуки флуктуации пространства оказались настолько сильными, что телепорт вообще ушел в защиту и заблокировался. Придется по старинке, как раз и потренируюсь в транспортировке габаритных объектов. Поверхность реактора на ощупь оказалась на удивление холодной, прямо-таки обжигающей. Даже у меня, привычного к холоду космоса, начали подмерзать пальцы. Но пока ничего такого, чего бы я не смог выдержать. Теперь главное, как-то распространить подъемную силу на весь объект, а не пробить его собой еще раз. Отец ведь это как-то делал, значит, и я смогу. Осталось только понять как. Что бы сделал отец на моем месте? Наверное, он сказал бы, что я слишком много думаю, попробую отключить мозг и довериться интуиции и инстинктам. Раньше это вроде бы срабатывало. Летим вверх. Хм, получается, я огляделся вокруг. И правда, сфера реактора больше не падала сквозь слои корабля. Такое странное ощущение. Не как если бы я просто взял в руки что-то тяжелое, а как будто эта штука стала частью меня. То есть это что-то вроде тактильного телекинеза у Супса, благодаря которому он мог катать на своем горбу самолеты и прочее. Интересно, к тому же это оказалось совсем просто, нужно было просто захотеть. В который раз уже так, чем меньше думаешь о том, как это работает, тем лучше получается. Ладно, не время для размышлений, нужно избавиться от этой штуки, пока она не рванула. Как говорил бессмертный, сомневаешься, бросай в космос. И хотя этот придурок, наверное, последний человек, которого я хотел бы цитировать, в данном случае он таки был прав. И снова на Марс. Сперва я удивился, что, несмотря на свои относительно небольшие размеры, этот двигатель-реактор-генератор помех оказался довольно тяжелым, даже для меня. Но потом заметил, что его масса как будто бы постоянно увеличивается, а затем, что корабль, через который я его предположительно проталкиваю, все никак не заканчивается, и все встало на свои места. «У тебя неплохо получается, парень», — раздался в наушниках несколько более обеспокоенный, нежели полагалось после победы, голос Сесила. «Ты почти в космосе, осталось еще немного. Эта штука тянет за собой весь гребаный корабль, да?» — спрашиваю сквозь стиснутые зубы, уже зная ответ. «Я-то думаю, чего так тяжело? Километры металла в поперечнике, боюсь даже представить, сколько это гребаных тонн». «Не весь», — обрадовал меня Сесил. «Часть уже упала нам на головы». «Все, ты в кос», — отлично ответил я, понимая, что меня уже никто не услышит. Видимо, слой металла вокруг меня стал слишком плотным и непроницаемым для радиосигнала. Из хороших новостей, я и правда заметил, что сопротивление на подъем уменьшилось. Гравитация Земли уже почти не усложняла мою работу, осталась только собственная масса этого спрессованного комка из металла, в который постепенно превращался корабль. Из плохих, тут становится жарковато. Вещество вокруг меня постоянно перемешивалось пространственными аномалиями и сильно при этом разогревалось из-за трения. А вот сам реактор под моими руками оставался все таким же подозрительно холодным. В итоге получилось что-то вроде небольшого, по космическим меркам, стального метеора с аномально мощной псевдогравитацией. На самом деле это не притяжение, а какое-то скручивание пространства и слоистой структурой. Сначала ледяное ядро, потом небольшая прослойка, где искажение пространства послабее и сохранился некоторый объем воздуха, а затем полужидкая горячая магма. Лишившись как связи с Сесилом, так и возможности что-то увидеть изнутри этого кокона, я практически потерял возможность ориентироваться. Даже на собственное чувство пространства полагаться сейчас было сложно, хотя я все еще чувствовал массив Земли у себя под ногами и громоздкую тень от Солнца. Ладно, я придал этой штуке неплохое ускорение, достаточное, чтобы она не упала обратно на планету, пора и самому выбираться, пока ловушка не схлопнулась вместе со мной. Достаточно уже было испытаний моей прочности на сегодня, не хочу переживать еще одно. Онемевшие пальцы с неохотой и хрустом, благо звук шел не от моих костей, а от поломавшихся перчаток костюма, отлепились от поверхности так и не прекратившего пульсировать реактора, и я бросился прочь прямо сквозь вязкий металлический кисель. Свобода. Космос, такой родной и приятный, и Земля, окруженная роем спешно ретирующихся пришельцев. Правильно, уебывайте нахуй, пока я добрый. Я оглянулся назад, на деяние рук своих. Однако, флагман вражеской армии окончательно превратился во что-то вроде маленькой и очень неправильной звезды с поверхностью из бурлящего раскаленного металла. И это было поразительно красиво, как если бы кто-то уменьшил солнце до размеров небольшого острова. А если запустить этой штукой в скопление кораблей пришельцев или вообще в один из их порталов? Если они решат развернуться, так и сделаю, а пока пусть болтается на орбите в качестве нового спутника Земли. На секунду я начал за тебя волноваться. Снова ожил наушник облегченным голосом Сисила. Я тоже. Ничего дебильно пафосного или остроумного в голову не пришло, и просто сказал, что думал. Убедившись, что сражение действительно закончилось и пришельцам не требуется дополнительная мотивация, чтобы покинуть околоземное пространство, я устремился вниз, проверить, как обстоят дела у друзей, родни и в целом пострадавших. На удивление, жертв оказалось не так много, как я думал изначально. То есть счет погибших, как вскоре поведал мне Сисил, по всему миру уже шел на сотни тысяч, но, скорее всего, окончательное число не достигнет даже полумиллиона, что все еще чертовски много, но флаксанцы, к примеру, в одном только Нью-Йорке перебили и угнали в рабство в 10 раз больше народу. Эти розовые вообще не трогали мирное население, а пытались бить именно по военной инфраструктуре, объектам связи и командным центрам, в результате чего доля мирного населения среди погибших была не слишком значительной. Они, конечно, были, например, на улицу Евы угодило сразу несколько снарядов, причем один прямо в ее дом, а другой в дом соседей через дорогу, но это то, что у нас в Америке называется collateral damage, сопутствующий ущерб, ну или лес рубит, щепки летят на более русский манер. Большинству же удалось просто отсидеться у себя в подвалах и домах, среди моих близких и друзей вообще ни одного погибшего. Мама, как и говорил Сисил, переждала нападение в штабе агентства, Уилл и остальные ребята из школы просидели сражение у себя в домах. Даже родители Евы выжили, несмотря на прямое попадание случайной ракеты, так как Ева перед тем, как со своими братьями и сестрами выйти на улицы, наколдовала им натуральный бункер в подвале дома. Так что, убедившись, что спасать мир больше не требуется, я отправился обратно на Марс, где в неведении о случившейся дома войне все еще трудились американские астронавты. США. Морской порт Нью-Йорка и Нью-Джерси. Это вторжение действительно разрушительное, присвистнул Леви, оценив уже наполовину затонувший катер его соседа по причалу. Повезло нам, что непобедимый так быстро разобрался с пришельцами. Они уже полчаса добирались от Таймс-сквер до склада в порту на его минивэне, попутно просматривая новости через закрепленный на приборной панели планшет. Этот пацан, недовольно отозвался Леви, у нас его тоже любили, а потом он, вдруг, решил захватить планету вместе со своим папашей вездесущим. Я ведь тебе уже говорил, с усталостью парировал его собеседник, в каждом измерении по-разному. Наш вездесущий погиб, сражаясь со злодеями, неделю назад, а непобедимый работает на правительство и отражает уже не первое нападение пришельцев. У нас никто даже не слышал о том, чтобы Омнимин пытался захватить Землю. Разве это не еще страшнее? Он может начать в любой момент, что если он сам убил собственного отца, чтобы оставить Землю только себе одному. А ведь Омнимин был сильнейшим. У тебя паранойя, покачал головой Леви, останавливая машину возле ничем не примечательного склада на причале. В любом случае, вылезай, мы на месте. А где мы вообще? Спросил, озираясь по сторонам, другой ангстром, покидая машину. Ты правда не узнаешь это место? Удивился местный. До сих пор удивляюсь, как иногда различаются параллельные жизни. Просто у большинства из нас жизненный опыт оказывается более схож друг с другом. Они прошли в дверь выглядящего заброшенным склада, затем минуту брели по плохо освещенному пыльному коридору, потом свернули в другой, уже с нормальным освещением, и в итоге оказались перед металлической стеной с мощной дверью, как в бункере. Большинство из нас, насторожился иномерец, прости за эту скрытность, Сейчас ты сам увидишь все своими глазами. После тебя, с предвкушающей улыбкой Леви разблокировал электронный замок. Леви Ангстром, знакомься, Ангстром и Леви. В просторном ангаре, открывшемся его взору, за игрой в карты, шахматы, чтением газет или просто разговорами убивали время сразу несколько десятков чернокожих мужчин. Они носили разные прически и одежду, кто-то был постарше и уже с сединой, кто-то помладше, парочка даже не отрастила еще бород, у некоторых имелись кибернетические протезы, другие же выглядели так, словно их только что доставили с Дикого Запада, но одно было неизменно и понятно с первого взгляда, каждый из них был Ангстромом Леви, и снова Марс, да вы издеваетесь. Вместо спокойного завершения миссии со скучным наблюдением за работой астронавтов и залипанием в свой ноут я получил это. Разбросанные инструменты, пустой шаттл и ни одного гребаного человека на Марсе. Меня не было всего-то часик, а эти уже успели куда-то проебаться. Как будто нас нанимали на эту миссию не профессиональных американских астронавтов, а русских срочников. А это еще что? На марсианском песке рядом с уголковым отражателем, вроде тех, что мы установили на Луне, вперемешку со следами от скафандров и оборудования виднелись отпечатки каких-то то ли кривых копыт, то ли лап очень большой ящерицы с огромными когтями. Такого коня у астронавтов точно не было. Значит, марсиане все-таки вылезли из своих нор, чтобы поприветствовать земную делегацию. Это плохо, очень-очень плохо. Местные, народ весьма недружелюбный и при этом не обделенный сверхспособностями. Правда, неизвестно, насколько тот уровень сил, который показывал марсианин, свойственен для всего его вида, но то, что все они являются морфами, известно наверняка. Никто из нас и не говорил об этом вслух, но, скорее всего, именно их присутствие на планете было одной из основных причин для моего найма. Проследить, чтобы местные не начали быковать на понаехавших. И я с этой задачей, получается, не справился. Вообще марсиане – интересный народ. Насколько я помню, нашего марсианина, который из защитников, тут не особо жаловали, даже ненавидели. Что-то там с местной политикой и угнетениями, я уже не помню деталей, вроде марсианин создал на Марсе какое-то либеральное движение, за что был подвергнут гонениям и оказался вынужден бежать с родины на Землю. В общем, типичный неудавшийся оппозиционер, затем лишь исключением, что он был настоящей идейной оппозицией и извне его никто, насколько я знаю, не спонсировал. Местной власти он был неугоден настолько, что никто даже не пожелал забрать тело или просто явиться на похороны, хотя агентство пыталось, в качестве жеста доброй воли, связаться с ними по этому вопросу. Суровость марсианского народа обуславливалась и компенсировалась условиями их жизни. Из-за особенностей планеты марсианам пришлось стать сильными, и из-за них же их цивилизация полностью сосредоточена под поверхностью планеты. Это позволяло Земле проводить относительно успешные миссии по изучению планеты, хотя несколько случаев вандализма, когда марсоходы привлекали внимание местных, все же имели место. Недолгая игра в следопыта, благо ящерка была крупная и натоптала знатно, привела меня к довольно очевидному спуску под поверхность. Нужно было просто подцепить металлическую плиту вместе с прилепленным к ней слоем марсианского грунта и под скрежет ломаемых креплений поднять ее. Видимо, астронавтам просто не повезло, что зона посадки и запланированных работ оказалась так близко к одному из подповерхностных поселений. Марсианин рассказывал, что его вид весьма суров и воинственен, так что подобное приближение к границам могло их попросту разозлить. Стоило мне окончательно сорвать плиту скреплений, как случилась очередная неожиданность, из темноты тоннеля на меня набросилась стая каких-то розовых осьминогов размером примерно с человеческую ладонь. Что за, хоть крабы, блять. Существа и правда были оснащены чем-то вроде иглопасти с кучей шипоподобных усиков примерно там, где у земных осьминогов располагаются рот и клюв. И этими штуками они тут же начали в меня тыкаться. Безрезультатно, конечно, пробить вилтрумитскую шкуру их иголкам было не дано, но понять идею для того, кто смотрел «Чужого» и играл в халву, было несложно. Не успел я как следует познакомиться с местной живностью, как из тьмы тоннеля вылетела цепная молния, поразившая разом как меня самого, так и облепивших мой корпус тварей. Осьминожки задергались в конвульсиях, отваливаясь, но не умирали, мне же на столь слабый разряд и вовсе было плевать. Его мощность явно была дозирована именно под них, так, чтобы оглушить, но не убить. Шокер какой-то. Стой. Голос из темноты, грубые, приказные, но с некоторой долей тревожности интонации. «Не двигайся». Ко мне приближались двое чем-то разозленных марсиан. Наверное, им не понравилось, что я выломал им дверь. Они выглядели как менее раскачанные версии недавно погибшего члена защитников Земли. Зеленые безносые рожи, вытянутые черепа и по шесть рожек на длинных лбах. Одеты эти двое были во что-то вроде белой военной униформы, но при этом не имели никаких шлемов или другой защиты на головах, а значит, условия на поверхности для них не такая уж и большая проблема. «Ты пойдешь с нами», — приказал один из них, еще раз стреляя из своей палки шокера по парочке моллюсков, не попавших под первый выстрел. «И почему в этой вселенной все пришельцы безносые? Флаксанцы, анапанцы, розовые, самоназвание которых я не стал спрашивать, марсиане, да даже у наших земных рыболюдей, по сути, также нет носов, почему носы настолько не в моде в этом мире? Ладно, я решил не быковать сразу, одного конфликта с инопланетной цивилизацией на день вполне хватит». «Стоп, вы говорите по-английски?» «Нет», — ответил один из зеленых. «Что такое английский? Но, они ведь говорят именно на чистом английском. Это не телепатия, не чтение мыслей или еще какие-то трюки. Они именно открывают свои рты и произносят четкие английские слова. А, неважно, ведите». Мне почему-то совершенно расхотелось выяснять историю происхождения английского языка, и я просто позволил двум марсианам проводить меня под поверхность. «Приношу извинения за атаку», — выдал вдруг один из них, когда за нашими спинами закрылась створка ангара, входом в который был этот тоннель. Секвиды совершенно взбесились с тех пор, как мы привезли сюда цельных. Кстати, эти розовые моллюски, секвиды, были тут повсюду. Лазали по стенам, полу, потолку, оборудованию, словно какие-то тараканы, к которым все давно привыкли. Цельных, уточняю, существа, которые прилетели на этом корабле. Мы взяли их под стражу. Так вот где мои потеряшки. Это люди, с Земли. И они находятся под моей защитой, сразу же обозначил я. Что вы с ними сделали? Твоя стойкость к атаке секвидов заслуживает аудиенции у нашего премьер-монарха. Он даст ответы на твои вопросы, отрезал говорливый марсианин. Или нет, таково его право. Окей, соглашаюсь я. Спорить с исполнителями действительно не имеет смысла. Тогда ведите меня к вашему главному. К тому же эти двое оказались не такими враждебными, как мне показалось изначально. Они даже не попытались взять меня под полноценную стражу, надеть наручники или еще что-нибудь в этом роде. Посмотрим, во что все это выльется. Кулаки-то, в случае чего, я всегда успею пустить в ход. Марсиане залезли на круглую площадку, подозрительно напоминавшую ТВ-телепортатор из фильма «Чарли и шоколадная фабрика», тут даже лампа сверху имелась, и уставились на меня, ожидая, что я последую их примеру. Примечание. В оригинале тут было солид, что можно трактовать как негибкий, стойкий, твердый, застывший. Аудиенция у премьер-монарха. Премьер-монарх Марса, на аудиенцию, к которому меня доставили через связанные телепортационные площадки, оказался высоким, примерно на голову выше охранников и на полторы, сопровождавшего его чиновника, мускулистым марсианином в относительно скромном наряде, который от формы его солдат отличался только наличием длинного красного плаща за спиной и немного другим фасоном. Довольно скромно и аскетично для персонажа, который управляет всей планетой. Что-то мне подсказывает, что у них тут, как и в Атлантиде, важную роль в обществе играет личная сила. Правитель Марса демонстративно стоял спиной к телепортационной площадке и задумчиво рассматривал через панорамное стекло какие-то колоннообразные подповерхностные сооружения, о предназначении которых я мог только догадываться. На наше перемещение он никак не отреагировал и даже не повернулся. Само помещение было столь же пустынным, как и ангар, из которого мы прибыли, разве что эти секвиды тут не ползали по бледно-зеленым стенам и полу. Помимо нас с ним, одного чинуши и двух охранников, которые телепортировались вместе со мной и теперь застыли у платформы, больше здесь никого не было, довольно самоуверенно с его стороны. Даже если у них тут и правда меритократия, как у атлантов, и этот парень, сильнейший представитель своего вида, это ведь не значит, что правителю не нужна охрана. Вот что он будет делать, если я внезапно нападу на него со спины, пока он с задумчивым видом пялится в марсианский грунт. Судя по показаниям моего собственного телепорта, мы примерно в 3 километрах от места высадки шаттла. И поскольку это место не похоже на тронный зал или хоть сколько-нибудь предназначенное для переговоров и приема гостей помещение, Возможно, это какой-то важный стратегический объект. Должна же быть какая-то причина, почему марсиане так переполошились. Можешь подойти ближе? Не спросил, но приказал монарх. Я поговорю с тобой. Не нравится мне его тон, но пока спишем это на привычку общаться с подчиненными, сам замечал за собой подобные нотки, когда долго жил в другом измерении. Когда все вокруг смотрят на тебя снизу вверх или заблюдят, приходится самому прикладывать значительные усилия, чтобы не стать высокомерным засранцем. «Где астронавты?» – спрашиваю, подходя к зеленому мужику со спины. «Здесь я задаю вопросы, цельный», – вдруг заявил он, поворачиваясь ко мне мордой. «Ебать, с таким подходом ни к чему хорошему это не приведет. Прошлая встреча с заносчивым монархом в итоге привела к тому, что новым правителем стал я. Люди с Земли, которых вы похитили, под моей защитой, марсианин», отвечаю ему в том же тоне. «Я вынужден был отвлечься ненадолго, чтобы отразить вторжение другой цивилизации на Землю, но это не значит, что я позволю кому бы то ни было навредить этим людям». «Отразить вторжение?» «Похоже, мне удалось удивить его. Мы видели вторжение». Он переглянулся со своим сопровождающим, у которого в руках было что-то вроде планшета. «Но информация о сражении дошла до нас всего несколько минут назад. Ты не можешь быть в двух местах одновременно». «Я очень быстрый», усмехнулся я. «Если ваши технологии это позволяют, присмотритесь повнимательнее, кто уничтожил флагманский корабль пришельцев. Кажется, я нашел нужное направление». Чиновник начал что-то быстро искать в своем планшете и пару раз показывал начальнику найденное, наверное, и правда кадры с моим участием. «Это хорошо. Демонстрация силы, которой стала только что случившаяся война, а точнее, мое в ней участие, отрезвит немного этого парня, если он задумал сделать что-то с захваченными астронавтами. Иначе я мог бы оказаться в затруднительном положении, если бы марсианин попытался давить на меня с позиции силы и авторитета. Для начала послушай то, что я скажу». Кажется, у него на языке было что-то более грубое, но он таки сдержался немного, да и в целом самоуверенности в его тоне поубавилось. «Прогресс. Секвиды прилетели сюда сотни лет назад. Неисправность их главного корабля привела их к крушению на поверхности над нами. Все их носители погибли при крушении или в последовавшей после него войне. Решил устроить мне экскурс в историю своей планеты премьер Марса. У секвидов один разум, единое сознание на всех. Они связывают свои сознания при помощи сознания их носителей. Но без носителей они лишь безмозглые чудовища. Ими легко управлять, это идеальная раса рабов. Они могут присоединяться к цельным, таким, как вы. Мы, марсиане, несовместимы с ними из-за нашей способности менять форму. Когда на Марсе не осталось ни одного пригодного для секвидов носителя, мы легко их поработили. Веками они существовали как раса рабов, которых мы использовали во всех аспектах жизни. Но мы помним, что если на Марсе появится хотя бы один цельный, это может угрожать гибелью нам всем. Мы занимались разведением секвидов столетиями, делая их сильнее и выносливее, чтобы они лучше служили нам. Сегодня даже просто поддерживать существование нашего вида в нынешнем количестве невозможно без использования секвидов. Если они обнаружат хотя бы одного носителя, с помощью которого свяжут свои сознания, я не сомневаюсь, что они смогут свергнуть нас практически мгновенно. Вот почему мы взяли твоих астронавтов под стражу, чтобы предотвратить их захват. Ты тоже выглядишь как цельный, но устойчив к атакам секвидов. Их усики не пробили твою кожу. Как это возможно? Как кто-то вашего вида может быть устойчив к секвидам? Вот тебе и местные симбионты. Что ж, это действительно полезная информация. Если этот нецельный не врет, то у марсиан и правда есть ненадуманные причины, оправдывающие как их закрытость в целом, так и ярое нежелание видеть людей на Марсе в частности. Полагаю, я просто слишком прочный для них. Хотя я представляю и защищаю Землю, сам я не совсем человек. Мой отец был Вилтрумитом, и я в полной мере унаследовал его способности, пользуясь возможностью, чтобы накинуть еще немного внушительности и авторитета своей фигуре, но, судя по отсутствию страха, на Марсе про Вилтрум особо не слышали, что вполне логично, ведь единственным Вилтрумитом, до сих пор бывавшим в Солнечной системе, был мой отец. «Я никогда не слышал о подобной расе», подтвердил мои мысли монарх. «Где вы обитаете?» «Вилтрум – это межгалактическая империя, постоянно расширяющаяся и завоевывающая новые миры и системы. Так что можно сказать, что везде. Как это понимать? Нахмурился марсианин. Это угроза? Какой-то он все-таки слишком тестостероновый, как будто титул премьер-монарха у них разыгрывается в октагоне. Я ведь уже сказал, я представляю Землю, а не Вилтрум. Я еще хотел было добавить, что Вилтрум и правда нацелился на нашу систему, но премьер меня перебил. И насколько сильны Вилтрумиты? Хм, хороший вопрос. Даже одного Вилтрумита достаточно, чтобы уничтожить жизнь на планете за несколько дней, а может и того меньше, пожимаю плечами я. Насколько может быть сильна империя Вилтрумитов? Думай сам. Не может быть. Эмоционально воскликнул он, выпучив глаза. Такого просто не бывает. Я только что практически в одиночку заставил обратиться в бегство целую цивилизацию, которая почти на равных сражалась с объединенной армией и героями Земли. Если вам нужны еще доказательства, я задумался. Там на орбите Земли новый спутник из раскаленного металла, это то, что осталось от флагманского корабля нападавших. Недолгое молчание прервал раболепный чинуша, который на протяжении всего этого разговора искал информацию на своем планшете, вероятно, подключенном к какой-то местной сети, и сейчас в очередной раз подсунул его под нос правителю. Где-то минуту-полторы я вынужден был ждать, пока мистер монарх просмотрит данные. При этом он несколько раз бросал на меня удивленные, неверящие и, под конец, очевидно боязливые взгляды. Видимо, там было что-то с моим участием. Мне даже самому стало интересно посмотреть, но не просить же их об этом. Теперь я вижу, что ты говоришь правду, как бы с неохотой признал он, наконец закончив просмотр. Но это лишь еще больше осложняет ситуацию. Твои астронавты, он опять выделил это слово, произнеся его по слогам и с таким видом, будто его от него тошнит, подвергли опасности уничтожения всю нашу планету. По закону Марса они должны быть казнены. Значит, вам придется пойти на уступки, тут же отвечаю. Можете связаться с правительством США, я вам в этом даже помогу, истребовать с них компенсацию за то, что их астронавты нарушили вашу безопасность и без вашего согласия высадились так близко к вашему городу. Но я точно не допущу убийства этих людей, они под моей личной ответственностью. Что же касается этих ваших секвидов, вы же понимаете, что Марс не будет вечно изолирован от контактов с другими цивилизациями. Вселенная – гораздо более густонаселенное место, чем кажется на первый взгляд. Может, не сегодня и не завтра, может, через 30 лет или 100, может, это будут даже не люди, но сюда попадет кто-то, с кем они смогут соединиться, и вам придется иметь с этим дело. Я хотел еще добавить, что они сами виноваты в том, что создали эту уязвимость, когда решили так сильно полагаться на рабский труд. Но это, наверное, будет излишним. Нам ничего не нужно от Земли. Марсианин снова начал злиться. Мы просто хотим, чтобы вы перестали посылать к нам свои машины, ракеты и теперь цельных. Вы главная угроза безопасности нашего вида. Просто убирайтесь с Марса. Отлично, усмехнулся я. Именно это я и предлагаю. Вы отдаете мне астронавтов, и мы сейчас же убираемся с вашей планеты. И если вы так не хотите контактировать с земным правительством, никто из тех, с кем могут соединиться секвиды, не должен приближаться к Марсу. Перебил меня монарх. Я понял. Тяжело с этими монархами, самомнение до небес, еще и перебивают. Я лично передам нашему правительству и организациям, занимающимся изучением Марса, что вы не хотите их тут видеть. Можешь ли ты гарантировать мне, что никто из цельных с вашей планеты не появится снова на Марсе? Вдруг начал торговаться марсианин. Я даже опешил ненадолго. Личная договоренность между мной и Марсом, кажется, ты немного не понял, дружище. Я не правитель Земли. Я не могу запретить всей планете летать в сторону Марса, хотя у нас не то чтобы много желающих устраивать настолько коммерчески невыгодные полеты. Разве не ты, самый сильный из цельных, с недоумением переспросил марсианин, подтверждая мои предыдущие подозрения касательно формы государственности на Марсе. Ты ведь говорил, что представляешь Землю. Да, наверное, меня что, поймали на слове? Но на Земле не так выбирают правителя. На самом деле, я действительно управляю одной планетой в другом измерении, но на Земле я просто частное лицо, я даже не часть правительства. Меня просто наняли за деньги, чтобы я защитил астронавтов во время этой миссии. Деньги, выплюнул монарх так, словно услышал ругательное слово. Вы еще не избавились от этого пережитка капитализма? Нет, К сожалению, этот день прямо-таки полон открытий дивных. Я совершенно запутался, какой у этих ребят строй. С одной стороны, они рабовладельцы, практикуют какую-то разновидность меритократии с культом силы, при этом у них нет денег, а правитель планеты зовется монархом-премьером. Как назвать такой строй? Додумать мысль мне не дал внезапно раздавшийся сигнал тревоги. В чем дело? Тут же повернулся монарх к своему помощнику. Побег. С шоком и явным ужасом воскликнул он, уставившись в свой планшет. Цельные сбежали. Не может быть. Воскликнул главный по Марсу. Это, похоже, его любимая фраза. А затем снова повернулся ко мне. Это все ты. Ты отвлекал внимание, пока твои сообщники устраивали побег. Что? Сам подумай, зачем мне это? Отвечаю, уже не пытаясь быть вежливым. Если бы я не хотел договориться, то просто освободил бы астронавтов силой. Тогда кто? Взревел монарх, начав буквально раздуваться от ярости, еще больше наращивая объем мускулов, словно готов был вот-вот наброситься на меня. Цельные слабые, они даже не могут выжить у нас без своих скафандров. Они не могли сбежать самостоятельно. Неуверенно, но все же решился ответить вместо меня адъютант, который, в отличие от правителя, наоборот, как-то весь сжался, стараясь стать как можно меньше. Возможно, это сепаратисты. Я говорил вам, в последнее время их влияние очень сильно выросло благодаря распространению идей о защите прав секвидов. Но ты ведь сам говорил, что этим идеям подвержены в основном дети и подростки. В фокусе гнева снова оказался чиновник. Но дети растут, возразил он. Это было 10 лет назад. Если это сепаратисты, то они могут специально использовать цельных, чтобы дать секвидам носителя. С ужасом осознал монарх. Хотел бы я сказать, что они не настолько глупы для этого, но на этот раз чиновник повернул экран своего планшета к нам обоим, чтобы мы могли полюбоваться на политическое заявление, представленное в каком-то блоге, или типа того. Там какой-то относительно тощий марсианин с буквально-таки светящимся от радости лицом рассказывал, да, снова на английском, что настал великий день, когда наконец-то будет развенчана гнусная ложь правительства и положен конец эпохе рабства и эксплуатации секвидов. Только этого мне не хватало. Мало того, что марсиане похитили астронавтов, так теперь они еще и стали разменной монетой в их внутренней политике. Блеск. Нет. Монарх вырвал планшет из рук помощника и в ярости разбил об стену. Предательство. Это конец. Конец всему. Суровый марсианский мужик. Никто из нас не знал. В этот момент, несмотря на мои предыдущие старания, вся дипломатия едва не пошла по всем известному месту. Теперь убийство астронавтов было не вопросом принципа или законов. Это стало едва ли не единственной возможностью для марсиан выжить как вид, отстоять свою планету перед захватчиками. В таких условиях уже не до дипломатии, и я даже не стал пытаться дальше действовать словами. Ведь судя по тому, в какое отчаяние ввела мистера монарха эта новость, он не слишком преувеличивал, когда говорил об опасности местных лицехватов. Лично мне они не показались слишком опасными или сильными, но то я. Плюс все упирается в количество. Если этих секвидов действительно использовали настолько повсеместно, то их вполне может быть в десятки раз больше, чем самих марсиан, а это, даже с учетом того, что рядовой марсианин намного сильнее человека и устойчив к паразитам, может стать проблемой. Не хочется, конечно, вмешиваться в разборки двух совершенно непонятных мне рас, кто его знает, вдруг правду говорит не официальная власть, а общество по защите прав секвидов, но астронавтов-то в любом случае необходимо спасать, причем как от одних, так и от других. Вполне возможно, что пока я тут рассусоливал и налаживал контакты с местным правительством, их уже потыкали в разные места своими усиками и иголками эти секвиды. Когда монарх с помощником рванули к телепорту, я пристроился следом за ними. Дружелюбные охранники, которые и доставили меня сюда, дернулись было преградить мне дорогу, но куда им? Я успел заскочить на площадку телепорта за мгновение до того, как заработал излучатель. Мы оказались в каком-то ангаре, по показаниям телепорта, довольно близко от места посадки шаттла, позади толпы взъерошенных марсиан и еще более бесноватых секвидов, которые теперь не просто ползали по стенам, но сознательно атаковали своих врагов, пытаясь то воткнуться в кого-нибудь своими иголками, то просто вцепиться щупальцами. Марсиане отвечали агрессией на агрессию, пускали в ход шокеры, разнообразное стрелковое оружие и сражались в рукопашную. Последний способ, кстати, был самым эффективным. Зеленые превращали руки в лезвия, клешни и прочие виды естественного холодного оружия и неплохо рубили ими мелких противников. Но на место каждого убитого приходили не два, не три, а сразу 10 новых, и нет-нет, но то один, то другой марсианин исчезал, поглощенный красной волной щупалец. Как у них все быстро закрутилось. Впереди, в длинном коридоре, этих секвидов и вовсе был целый вал, они почти заполнили собой все доступное пространство. А учитывая, что каждая отдельная особь хотя и была маленькой, но, если вдуматься, наполовину, если не больше, состояла из сплошных мускулов. Да, теперь я начинаю понимать, что у марсиан, несмотря на их устойчивость к основному оружию секвидов, едва ли есть шансы против своих взбунтовавшихся рабов. «Цельный», — заверещал вдруг здоровый марсианин с какими-то нашивками на форме, вероятно, офицер, заприметил меня даже раньше, чем своего правителя. «Не дайте ему коснуться секвидов, убить его сразу», — вторил другой, еще более дикий и раскачанный, на вид даже крупнее монарха. Рядовые солдаты вокруг меня тут же ощерились своими руками-лезвиями, как у каких-нибудь богомолов. «Отставить», — вступился за меня мой новый марсианский друг, а затем, повернувшись ко мне, добавил: «Тебе здесь не место». «Ошибаешься», — отвечаю, одной рукой отбивая в сторону руку лезвие самого горячего солдата, который в запале не расслышал приказ правителя, а другой снимая с себя одного из секвидов. «Ты же сам сказал, что у вас нет шансов против этих». Я потряс розовую осьминожку за щупальца, так, чтобы все могли видеть, как бессильно она тыкается в меня своими иголками, если они пробудят сознание. «А вот для меня они – ничто. Позвольте мне помочь. Я спасу астронавтов, и вы сможете и дальше счастливо эксплуатировать своих головоногих рабов. Или мы просто убьем всех цельных», – не унимался буйный офицер. «И тогда секвиды снова станут безмозглыми». Я без слов посмотрел на монарха, взглядом давая ему понять, что вариант убить всех меня не устраивает. На удивление, безносый инопланетянин сумел разобраться в человеческой мимике. «Твои астронавты», он впервые выговорил это слово без запинок, «там», и указал прямо на живую волну мяса, которая, как теперь становилось понятно, прикрывала побег людей, ставших носителями для секвидов. Строй зеленых расступился, освобождая мне коридор. Слегка жутковато, если честно, но сейчас не время для того, чтобы показывать слабость. Не после того, как я тут распинался, какие мы, вилтрумиты, все из себя непобедимые. Пора доказывать слова делом. Такое странное чувство, все эти недоверчиво ошеломленные взгляды вокруг, словно перед ними идиот, согласившийся добровольно окунуться в чан с дерьмом. Как будто я какой-то треш-ютубер, снимающий дебильные челленджи. Набираю в грудь побольше углекислого газа, что составляет для местных основу дыхательной программы, задерживаю дыхание, и вперед. Мир по бокам смазывается сначала зеленым, а затем, когда я погружаюсь в пучину секвидов, красновато-розовым фоном. Первая кровь моллюсков обогряет мои руки, но тут же превращается в раскаленный пар. Пока не так уж и сложно. Скорость – мой главный друг и козырь. Секвиды просто не успевают среагировать и хоть как-то противодействовать живому волнорезу в моем лице. Но если остановлюсь, то и правда могу увязнуть, а главное – потерять направление и дать моллюскам шанс на ответные действия. На пределе рефлексов успеваю завернуть на развилке в ответвление, где больше секвидов. А дальше куда? Я в зале с целой кучей ответвлений. Понять, куда мне нужно, просто не успеваю. Приходится остановиться. Чтобы как-то расчистить для себя пространство, врубаю косплей бандикута, разбрызгивая во все стороны кровь и ошметки маленьких тел. Оглядываюсь, стараясь не обращать внимания на ужас, который тут устроил, и не думать о том, что убиваю разумных существ, которые не сказать, чтобы не имеют права на свой бунт. В одном из ответвлений мелькнул белый рюкзак скафандра. Мне туда. Астронавт, облепленный секвидами со всех сторон, перемещался даже не на своих двоих, а как бы восседал на волне движущегося под ним живого мяса. Но этого было совершенно недостаточно, чтобы соревноваться в скорости со мной. Беглецом оказался третий, точнее, теперь-то он первый. Так, и как снимать с него этих тварей? Я попробовал выдернуть одного клеща из плеча астронавта, ну, у меня получилось, конечно, только при этом мужик расстался с приличным куском мышцы скафандра. Как и земные клещи, эти паразиты совершенно не хотели вылезать из своей добычи. Теперь он мало того, что ранен, Так еще его скафандр пробит в нескольких местах, где прицепились эти твари. Благо само устройство скафандров предполагает защиту от подобного. При утечке, к примеру, из рукава он закупоривается, словно секция в подводной лодке, что позволяет сохранить кислород и герметизацию всего костюма. А марсиане-то были правы. Убить цельных и правда куда проще, чем спасти. Пока я мешкал, целая лавина новых клопов уже погребала тела убитых и грозилась навалиться на нас со всех сторон. «Это бесполезно», — вдруг заорал на меня третий. «Этот носитель уже наш, тебе его не спасти». Полный перехват контроля над телом и сознанием, как и рассказывал монарх, блеск. Обратившись к мысленному интерфейсу телепортера, я выбрал точку на поверхности рядом со своим ноутбуком. Жаль, я не забил заранее координаты внутри шаттла, но кто ж знал, что случится такое. Шлюз космического аппарата, естественно, был закрыт, но это и к лучшему, так я могу быть уверен, что ни один моллюск не забрался внутрь, пока астронавты были в плену у марсиан. Телепортация сквозь дверь шаттла не была проблемой, благо я еще со своей первой жизни прекрасно помнил, какой толщины стенки и переборки в американских аппаратах и куда примерно нужно прыгать, а само устройство являлось достаточно умным, чтобы не открывать портал в неподходящем месте. Сразу после перемещения внутрь мой пассажир грохнулся на пол переходного воздушного шлюза. «Телепорт!» — взревел довольно быстро соображающий пришелец голосом третьего. «Космический корабль, мы используем его, чтобы захватить и твою планету тоже. Ха-ха-ха, ты можешь лишить нас одного носителя, но тебе не остановить секвидов. Зря ты это сказал. Теперь, когда они сами подтвердили слова марсиан, показали свою захватническо-паразитическую сущность, никакой жалости к ним у меня не осталось. Да и было бы странно, если бы существа, по природе своей являющиеся паразитами, имели какую-то эмпатию и сострадание к тем, на ком паразитируют. Эволюция не так работает. Хищник может иметь эмпатию только к тем, кто не является его едой. Обычно это представители собственного вида. А все, что выбивается из этого правила, патология или дело рук человека. Теперь нужно как-то снять этих тварей с мужика. А что если, вместо того чтобы выдергивать секвидов с корнем, я решил убивать их, оставляя сами места проникновения закупоренными их собственными телами. Благо сразу за ртом присоской у твари имелось уплотнение, вроде бы даже с какой-то косточкой, которое было удобно давить пальцами, словно перезрелый прыщ. Внутри клопа что-то влажно щелкнуло, он задергался в конвульсиях, а затем вдруг затих, так и не отцепившись от мужика. Тогда я попробовал аккуратно вытащить вроде бы погибшую тварь, и у меня снова получилось. После смерти она уже не так прочно держалась в ране и с влажным хлюпающим звуком извлекалась наружу. А главное, без мяса. «Нет», — взревел третий, пытаясь отмахнуться от меня, но я уже разобрался с тактикой. Через несколько секунд все облепившие мужика клопы повторили судьбу нежеланных прыщей на заднице, были безжалостно раздавлены. Как только хрустнул черепок последнего, астронавт сразу же упал на пол, словно подкошенный, но вроде дышит, не мертвый. Ну и пусть пока так и полежит. Для надежности вытащил из него всех моллюсков и вместе с ними телепортировался обратно, решив не оставлять в шаттле даже трупов тварей. Один готов, осталось еще четверо, заявляю на глазах у переполошившихся при моем появлении марсиан. Дальнейшие, при содействии марсиан, поверивших в то, что надежда есть, было уже делом техники. Зеленые снабжали меня информацией о том, куда секвиды перемещают астронавтов, а мне оставалось лишь пробиваться сквозь все прибывающие волны живого и ожесточенного мяса. При каждой новой встрече секвиды через очередного носителя разорялись в мой адрес целой порцией угроз, проклятий и даже жалоб. Они пытались взывать к моей жалости, мол, они такие угнетенные, их эксплуатировали многие века, а я мешаю их возмездию. Небольшая заминка возникла только с последним. Хотя инструкции от союзников вели меня в одном направлении, белая спина неожиданно мелькнула в другом. Решив довериться своим глазам, я свернул с пути и вскоре поймал убегающего капитана команды астронавтов, который как раз решил спрятаться от тварей в какой-то кладовке. И судя по тому, что он первый из всего экипажа, на ком не было ни одного головоногого пассажира, до сих пор ему это неплохо удавалось. Ха! С воинственным воплем астронавт попытался долбануть меня по голове каким-то инструментом с щипцами на конце. «Человек», — опешил он, когда я легко его обезоружил. «Ты здесь, чтобы спасти меня, да. Что-то странное было во всей этой ситуации, но, как назло, секвиды уже напирают на дверь, некогда тормозить. Схватив парня за руку, я телепортируюсь с ним внутрь шаттла. Теперь можно и подумать. Капитан в это время заметил состояние своей команды и начал лепетать что-то совершенно бессвязное и выспрашивать меня об их состоянии. Ну, это понятно, ему ведь никто не устраивал лекции о природе секвидов, а вид у ребят и правда неважный. С ними все будет в порядке, соврал я, ведь на самом деле понятия не имел, какие будут последствия. Готовь шаттл к старту, мы возвращаемся на Землю. Он как-то весь растерялся. Да, наверное. Что-то с ним не так, допустим, ему удалось как-то избежать заражения и прятаться все это время, допустим, у него не кончился кислород в скафандре, хотя он активно бегает уже час или около того, но какого хуя, если он не зараженный, секвиды все еще действуют так разумно, если он чист, а всех остальных я очистил сам, клопы должны были лишиться возможности синхронизировать свои микромозги в роевый разум. Так, ведь других людей на Марсе попросту не осталось. А ну-ка постой, я схватил парня, который, кстати, уже полминуты не мог разобраться, как открыть переборку воздушного шлюза, за рукав скафандра и повернул к себе. Состроив свой самый злобный прищур, перехватываю его под основание шлема, давая тварям понять, что раскусил их маневр, и поднимаю над полом. Видимо, одна из них залезла ему в рот и надеется, что я отнесу его к остальным или даже привезу на Землю. Черт, надо ведь и всех остальных как-то проверить. Впрочем, это можно сделать в карантине уже на Земле. Меня так просто не наебать. Ухмыляюсь я. Я ожидал чего угодно от управляющих астронавтом секвидов, начиная с атаки и заканчивая очередной речью о том, что они неизбежно захватят все миры, но точно не того, что парень вдруг начнет плавиться и течь, как пластилин, прямо вместе со скафандром. Нет, нет, не надо меня убивать, умоляю. В руках у меня оказался тощий марсианин. Я не хотел вредить людям. Мы просто хотели освободить секвидов от угнетения. Мы не знали, никто из нас не знал, что секвиды решат захватить Марс и Землю. Да как вы могли не знать? Вам же об этом в школах рассказывают. Не выдержал я. Мы думали, правительство врет. Получается, это один из тех малолетних дебилов, о которых говорил лакей монарха. Это он и ему подобные заварили всю эту кашу. Зачем превратился в одного из людей? Меня казнят на Марсе. Я участвовал в организации побега и раскрылся. Меня точно казнят. Пожалуйста, не отдавай меня им. Где астронавт? Встряхнул его я. С ним все в порядке. Он у секвидов. Тут же ответил парнишка. Они прячут его в нашем штабе. Сука. Если бы ему удалось одурачить меня, я бы привез его на Землю вместо капитана команды. Мне нужны координаты. Да, да, да, закивал болванчиком он. Я все покажу. Только не отдавай меня правительству. Он превратил собственную руку во что-то типа схематической карты, на которой показал, как добраться до их штаба от того места, где я поймал его самого. А с этими знаешь что? Решил сразу же использовать источник полезной информации я. Если он так радеет за секвидов, то хотя бы должен разбираться в их повадках и чем это все грозит людям. Так, с ними все будет в порядке, они просто в коме из-за слюны секвидов. Я могу вывести их из этой комы. Тут же поспешил доказать свою полезность парнишка. Ну так чего ты ждешь? Прикрикнул я на него. И пусть начинают готовить шаттл к отлету, а сам снова телепортировался наружу за последним членом экипажа. Слово после. С Новым годом, товарищи. Ты клон. Земля. США. Арлингтон. Пусть и недолгое, но масштабное вторжение оставило после себя многочисленные разрушения. В том же Вашингтоне будет довольно сложно найти здание или район, полностью не затронутые этой краткосрочной войной. Не все, но многие герои, участвовавшие в битвах, сочли своим долгом присоединиться к спасателям и специальным службам в качестве добровольцев. Не стало исключением и атомное семейство. «Ну что?» – устало смахнув челку с лба, спросила Ева, присматривавшая с высоты за младшими членами своей новой команды. Уже не так весело быть героем. Да, они уже вытащили из-под обломков собственного дома родителей, успешно переживших войну в построенном их детьми бункере, и теперь помогали арлингтонским спецслужбам расчистить завал и получить доступ к нужному оборудованию. Без поддержки героев это, из-за неудачно обвалившегося здания ангара, могло бы занять несколько дней. Как-то само собой так получилось, что о геройской анонимности никто из них уже особо не задумывался. Это когда Ева была одна, ее могли не узнавать, мало ли рыжих девочек в Америке, а вот когда на улицу высыпало все ее весьма запоминающееся семейство, вряд ли кто-то из соседей Брендивортов не догадался, чьи дети сбились в зловещую шестерку и защищают их район. Ничего подобного, преувеличенно бодро воскликнула Лиза. Ну, то есть да, чистить завалы совсем не весело, но это все еще очень важно и полезно. Еще один дохлый пришелец здесь, привлек внимание спецслужб Джерри, перебив сестер. Мелкий не жаловался на трудную и скучную работу, но вот окружающим его взрослым было некомфортно от того, что в такой жуткой работе принимает участие ребенок. Последствия воспитания из пробирки и бесчеловечных опытов, которые ставили на них в детстве, этих детей едва ли можно пронять видом смерти и мертвых тел. Размышления Евы о том, что она делает что-то неправильно, отправляя десятилетнего брата искать трупы под завалами, прервали шум и суматоха в стороне разрушенного ювелирного магазина дальше по улице. Грохот стоял такой, словно через обломки продирался носорог. О, тут же выскочил из ямы в раз оживившийся Джерри. Ну кто бы сомневался, усмехнулась про себя Ева. С кем-нибудь подраться ему куда интереснее, чем копаться в обломках. Я сама посмотрю, осадила малого Саманта. Продолжай копать, но так нечестно. Совсем по-детски взвыл мелкий. Ты всегда можешь вернуться домой и снять костюм, усмехнулась девушка, взлетая над улицей. Ворчание обиженных несправедливостью жизни младших братьев и сестер она уже не слушала. Источником шума и разрушений оказался ее новый знакомый, каменный преступник по прозвищу Титан. От Марка она уже знала, что в тот же день, когда она упекла его за решетку, он сбежал из тюрьмы и участвовал в нападении на базу плащей. Это несколько отрезвило ее и заставило более скептически отнестись к россказням злодея о его голодающих жене, ребенке и прочем, мол, это злой босс заставляет его заниматься преступностью. И вот посмотрите, не прошло и дня с момента вторжения, а он уже опять сбежал и роется в обломках ювелирного в поисках чем бы поживиться. Опять ты, не скупясь на силу, Ева зарядила в каменного негра парой снарядов из спрессованного воздуха. Первый сорвал броню с его головы, второй разбил скорлупу на груди, опрокинув при этом здоровяка на спину. На самом деле, Ева могла бы просто преобразовать всю его броню во что-нибудь бесполезное, в сахарную вату, например, но ей просто захотелось дать волю внезапно накатившей злости. «Да что с тобой не так?» – воскликнула она, зависнув над ошеломленным мужиком. «Ты просто расшвыриваешь обломки, как будто они ничего не весят. Ты мог бы помочь, расчистить завалы, найти выживших, а ты что делаешь, ищешь, чем бы поживиться?» Обвинительные слова она подкрепляла болезненными выстрелами из горячего и плотного воздуха по уже неприкрытым броней участкам кожи. «Ладно, ладно, я сдаюсь», — тут же взмолился Титан. «Хватит меня бить, я помогу тебе, ХМ, правда?» — удивилась девушка. «Это уже лучше». «Что?» Вдруг раздался у нее за спиной детский голос. «Все уже закончилось? Ну блин, Джерри, я же сказала тебе остаться. А вдруг ты не справилась бы одна?» — возразил находчивый мальчик. «Смотри, какой он здоровый. Ладно», — потирая каменную башку, сказал Титан. «Так что вы здесь делаете? Просто двигаете валуны?» «Ага», — ответил раньше сестры мальчик. «Просто копаем, где скажут». «Не совсем», — уточнила Ева. «Нам нужно расчистить дорогу к оборудованию через сваи и камни, а потом можем быть свободны». «Хорошо, показывай, куда копать», — покорился Титан. «США, Пенсильвания, Льюстаун, тайное убежище близнецов Маулеров». В этот раз все получилось совсем неправильно. Обычно, когда оригинал Маулер создавал себе клона, он намеренно подготавливал рабочее место и всю процедуру так, чтобы по ее завершении невозможно было определить, кто из них клон, а кто оригинал. Обладая одинаковыми телами и идентичным набором воспоминаний, каждый из них считал себя оригиналом и из кожи вон лез, чтобы доказать клону свое превосходство. Но это была здоровая конкуренция, которая шла только на пользу их суммарной продуктивности. В этот раз все было совершенно не так. Во время бегства, при взрыве, устроенном роботом и тем мальчишкой, Маулер-оригинал хотя и прикрылся Маулером-клоном, но все же не избежал огня, получив серьезные повреждения на половину лица и значительную часть груди. Это его не убило и даже не сделало слабее, с течением времени эти раны и вовсе должны были полностью затянуться, но он не предусмотрел того, что из-за этих шрамов привычная уже для них неопределенность оригинальности будет нарушена. Это все поменяло. Теперь ни о каком соперничестве не могло быть и речи. Один из них точно знал, что является клоном другого. Абсолютная иерархия. и это оказалось неожиданно приятно. Иметь под рукой клона раба, который точно знает свое место и на которого можно свалить всю работу. И почему он не догадался сделать этого раньше? Маулер-оригинал как раз наслаждался послеобеденным перерывом в шезлонге, потягивая коктейль, который ему приготовил его раб-клон, когда это случилось. Прямо в стене его тайной лаборатории открылся здоровенный зеленый портал, из которого вышли негр с щеголеватой бородкой и усами подковами и еще два близнеца Маулера, доводя количество синекожих гигантов в лаборатории до 4. Новоприбывшие, впрочем, немного отличались от них. Они оба имели кибернетические аугментации в черепах и полумеханические руки. Маулер думал о том, чтобы сделать себе такие же, после того, как ему спалило половину лица, но решил положиться на регенерацию, которую давала сыворотка идеального тела его собственного производства. Впрочем, теперь он и вовсе не был уверен, что хочет сводить эти шрамы, почему бы не оставить их как вечное напоминание клону, где его место. «Вы еще кто такие?» — прищурился, залпом втягивая в себя остатки коктейля, Маулер-оригинал. «Ты что, не видишь, клон?» — зло прищурился один из новоприбывших. «Мы — это ты, только лучше, из другого измерения», — внес пояснение Леви. «Понятно. Только клон, он», Маулер указал на своего полностью здорового двойника, «а я оригинал, эх», тот только вздохнул тяжело о своей участи. «И ты не будешь возражать?» Хором удивились оба Маулера-киборга. «Зачем, если это очевидно?» Грустно ответил клон. «Посмотрите на меня, и на него, эти шрамы говорят сами за себя». «То-то же», усмехнулся со своего шезлонга оригинал. «Да», новоприбывшие переглянулись, не зная, что и сказать, у них такого никогда не случалось. «В любом случае», — взял слово негр, выходя вперед, «меня зовут Ангстром Леви, и я здесь, чтобы предложить вам работу. Не помню, чтобы я давал объявление», — скривил свою страшную рожу Маулер-оригинал. «А ты, клон, хотя да, у тебя ведь нет такого права». Тот лишь заскрипел недовольно зубами, но не стал возражать. Он и правда всего лишь клон и ничего не решает. Мы и десятки других наших альтернативных версий уже согласились работать с Леви, заметил один из клонов. И это величайший проект, в котором мы когда-либо принимали участие. Да, с сомнением протянул оригинал. Он достаточно хорошо знал себя, чтобы понимать, что его альтернативные версии, если они хотя бы в половину так же умны, как он, не станут разбрасываться подобными заявлениями. «А мы что с этого получим?» – спросил, заинтересовавшись, клон. «Молчать, клон. Здесь я принимаю решение», – тут же осадил его оригинал, а затем повернулся к Леви. «А что я с этого получу? Знание об устройстве мультивселенной, уникальный опыт, возможность повлиять на всю мировую историю. Я знаю, что вы, ребята, не откажетесь от этого», – усмехнулся Ангстром. «Ну почему же?» – усмехнулся один из киборгов. «Они всегда могут отказаться и остаться не у дел, пока мы, более лучшие версии их самих, обретаем уникальные знания и строим величайший проект в мультивселенной». Стоило признать, эти дефективные клоны и правда хорошо его понимали. Снова Марс. Как и говорил марсианский предатель, капитан астронавтов нашелся в штабе местных Навальнит. Хитрожопые секвиды, решившие дождаться моего отлета с Марса и уже после этого сделать еще одну попытку восстания, тоже были тут, и в огромном количестве. Увы, все еще недостаточным, чтобы остановить Вилтрумита, да и не готовы они были к моему появлению. Так что спасение капитана прошло по уже отработанному сценарию, и уже через несколько минут он вместе с остальной командой оказался на борту шаттла. Еще полчаса ушло на то, чтобы более-менее привести астронавтов в чувство. Любитель секвидов и здесь не соврал и помог людям довольно быстро оправиться от последствий слияния с осьминогами. Только после этого началась подготовка к преждевременному запуску, благо марсиане, воочию увидев, на что я способен, угомонили свою агрессию и не пытались больше вредить нам. Сами же астронавты пребывали в глубоком шоке от всего произошедшего. Сначала наличие жизни на Марсе, потом пленение, потом внезапная помощь от местных, закончившаяся принудительным слиянием с паразитами, и вот они, израненные и измотанные, забыв, как участвовали в марсианской революции, снова на борту своего шаттла в компании двух героев с Земли, которые торопят их готовить аппарат к преждевременному запуску. Да, малолетний дебил по моей подсказке превратился в человека и назвался моим напарником, чтобы еще больше не шокировать людей. Но пока его пребывание на борту шаттла оставалось тайной для его зеленокожих собратьев, и я не был уверен, как именно мне с ним поступить. С одной стороны, ему стоит предстать перед судом и согласно местным законам ответить за ущерб, нанесенный государству, и за жизни погибших в этой короткой, но жестокой революции. К тому же, если мистер Монарх узнает, что я предоставил предателю их расы убежище на земном корабле, это может негативно сказаться как на нашем личном взаимопонимании, так и на отношениях планет в целом. Хочу я того или нет, но именно я теперь, благодаря заработанному в глазах марсиан авторитету и знакомству с их правителем, практически единственный контакт между Землей и Марсом. А что у нас с другой стороны? Банальное нежелание становиться соучастником еще одного, пусть и законного по местным меркам, убийства, то, что его казнят за пособничество секвидам, ни у кого не вызывало сомнений. По его поведению и манере речи, я немного поговорил с ним, пока мы приводили астронавтов в чувство, создавалось ощущение, что передо мной сущий ребенок, тупой, безответственный и легко поддающийся влиянию, но ребенок. И ведь он не был единственным или даже главным организатором революции, на последнее ему бы ума не хватило, нет, он просто оказался слишком талантливым в основной видовой суперспособности марсиан. В то время как большинство марсиан умели трансформироваться лишь в очень умеренных пределах, менять пропорции и контуры тела, раздувать мускулы, делать из рук оружие, этот мог, казалось, принять любую форму. Ярким примером было то, что почти все остальные марсиане носили реальную одежду, этот же умудрился изобразить не себе гребаный скафандр. Он трансформировался даже лучше, чем марсианский мужик из первых защитников, который также был на порядок лучше большинства соотечественников, хотя и колоссально уступал ему в грубой силе и не умел летать к тому же. Именно из-за его таланта в метаморфизме ему выпал жребий подменить одного из астронавтов и совершить незаконную экскурсию на Землю. И это давало мне еще одну причину пригреть предателя, его возможная полезность в Земле. Сесил наверняка захочет пристроить парнишку в какую-нибудь из команд, и если он навсегда откажется от своей истинной марсианской сути и внешности, то с его талантом вполне сможет выдать себя за земного супера, который просто разжился где-то способностью к метаморфизму. Но таким образом он полностью избежит ответственности за то, что сделал.